Глава 10. «Мать вашу!» На большее моего внезапно истощившегося словарного запаса не хватило. Нет, я, конечно, понимаю, что у судьбы приколы изощренные, и удивлять она тоже ой, как любит, но чтобы так издеваться над моей бедной психикой, очнуться в подвешенном состоянии на каменном столбе с прямоугольным основанием, которого едва касались ступни – это уже слишком. Руки оказались связаны над головой, все тело в полупрозрачных путах, только ноги оставались свободными. Почему, интересно? Чтобы канкан на небольшом выступе танцевать? Судя по темному небу, холодному ветру и освещенной огнями площадке, по краям которой возвышались три высоченных стелы с привязанными к ним девицами, дело уже шло к ночи, к ритуальной ночи с нашим непосредственным участием в этом безобразии. И что же у нас по программе? Дракон прилетит за ужином? Или еще какая бяка нарисуется на горизонте? Может, снова заснуть, пока не поздно, а? Но сон наотрез отказывался возвращаться, что, в общем-то, меня не удивило. Я бы тоже сюда не вернулась, если бы каким-то чудом удалось сбежать. Однако веревки держали крепко, хоть и не резали кожу, а легкое платье едва прикрывало тело, позволяя настойчивым атакам ветра пробирать его до костей. Еще часик в таком режиме и дракону, или для кого там нас, как товар в витрине, вывесили, придется закусывать свежезамороженным трупом. Одним уж точно. О морозоустойчивости сестер по несчастью я ничего сказать не могла. Выглядели они при ночном освещении вполне живыми. Одна даже всхлипывала потихоньку, а вторая улыбалась. Но у каждого свой взгляд на одни и те же вещи. Прищурившись, я принялась внимательно изучать местность. Темно вокруг, из окружающего ландшафта только какие-то бесформенные тени. То ли горы, то ли растительность, а может и то, и другое. Не везде же черным ручейкам течь по каменной пустоши. Кто знает, куда нас проклятые четыре затащили. Зато площадка, ограниченная невысоким бордюром из валунов, просматривалась хорошо, так как по ее краям стройными рядами стояли плоские точно блюдца подставки, над которыми парили ярко-оранжевые огни. Они были словно приклеены к этим металлическим держателям, и упорные попытки ветра поколебать их устойчивость терпели фиаско. Пламенные шары колыхались, сыпали искрами, но по-прежнему оставались на своих местах. Три ровных линии магических светильников вместе с камнями окружали небольшой участок земли, напоминавший равносторонний треугольник, вершины которого как раз и венчали наши столбы. Расстояние между мной и каждой из девушек было примерно 10 метров, возможно, чуть больше. Поэтому я прекрасно различала их лица, позы, одежду. Последнее не очень-то разнилось с тем, что имелось у меня самой. Белые платья с разрезами до бедер, декольте глубже некуда, ну и перекрещенные кольца веревок вокруг женских фигурок, четко очерченных натянутой тканью. Брюнетка плакала, а рыжая продолжала восторженно улыбаться. Мне даже показалось сначала, что у нее мышцы лица свело от холода, ибо другой причины для такой неподходящей случаю мимики я никак не находила. С другой стороны, вдруг она сумасшедшая, или жизнь до столба была для нее сущим адом. Не мне судить о правильности чужих эмоций. Черненькая вон как тошная, и я, если честно, тоже находилась на грани нервного срыва, хоть и пыталась не падать духом. Авось и тут пронесет, как в храме Карнаэла. Чем черт не шутит? Кстати, о чертях. И где та рогатая сволочь, которую я видела последней перед тем, как заснуть? В зоне видимости данный субъект не наблюдался. Либо сбыл меня с рук и прохлаждался в своих хоромах, либо бродил где-то за пределами освещенной территории. Признаться, я даже не знала, какой из вариантов для меня был бы предпочтительней. Видеть красавца Четтери совершенно не хотелось, а вот встретиться с Арацельсом очень даже. И желательно побыстрее, пока то чудо-юдо, для которого нас развесили, не заглянуло на огонек, чтобы получить свой улов. Вон и стол посреди площадки виднеется, большой, круглый, с необычным рисунком по всей плоскости и огненной подсветкой с земли. Только ножки у него коротковаты, 30 сантиметров, наверное. На глаз точнее не определишь, да и важно ли это в моем положении. Мне бы смыться отсюда поскорее, а если не выйдет, то хотя бы прикрыться чем-нибудь от холода. Как назло, связь с женихом была слишком слабая. Чувствовала его присутствие где-то в срединном мире, ни близко, ни далеко, просто здесь. Знала, что он жив и, по-видимому, здоров. Ну, а кроме этого, ничего. Ни стихов, ни элементарных слов поддержки. Или так и должно быть. А тогда в доме чернокожего похитителя мне всего лишь снился сон? Нет, но ведь была же приблудная волна возмущения. И черт! Опять я не о том размышляла. Не было хранителя, не было связи, не было четвери. Зато имелись две девицы. Так чего я, собственно, ждала? Пора общение налаживать, да сообща думать над выходом из бедственного положения. Еще бы знать, как вести беседу. Язык жестов ногами мне точно неизвестен, хотя жизнь захочешь и не такое выучишь, причем в ускоренном темпе. Здравствуйте!» – заявила я для начала на едином, удостоилась внимания пленниц, но не получила ответа. «Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch?» Рыжая заинтересованно приподняла бровь, а темноволосая жалобно шмыгнула носом. «Уже что-то. Вдруг одна из них с земли? Как мысли или грим?» «Карнаэл посетили. Так почему бы нашим девкам не оказаться в преисподней? Это Арацель считает, что в шестом мире обитают только хрупкие натуры. По мне, так весьма стойкий народ иногда попадается. Я, к примеру, вишу себе на столбе, размышляю о всякой ерунде и до сих пор сердечный приступ не заработала. Удивительно, но факт. Может, русский кто знает?» В ответ прозвенела тишина. Вздохнув, я продолжила говорить. Просто для того, чтобы не запутаться окончательно в собственных мыслях, а попытаться установить хоть какой-то контакт с такими же неудачницами, как и сама. Что с финским или... «Ситтере!» Устало пробормотала брюнетка, покачала головой и снова заплакала. А секундой позже подала голос и вторая. «Чего ты хочешь, сестра?» Медленно сказала она по-английски и снисходительно мне улыбнулась. Речь ее звучала понятно, но очень странно, будто каждое слово ей приходилось долго вспоминать. «Выбраться отсюда», – честно призналась я на языке Туманного Альбиона. «Глупая», – тоном гувернантки, успокаивающей неразумное дитя, произнесла рыжеволосая. «Ты должна гордиться оказанной тебе честью и принимать ее с радостью». Уф, какие фразы она вспомнила. Быстро память восстанавливается, однако. Еще бы интонации попроще использовала, вообще бы хорошо стало. А то ощущение, что я здесь не на столбе замерзаю, а на проповеди сижу. «И что за честь такая?» Мне очень хотелось возразить собеседнице, но куда важнее было собрать побольше информации о происходящем, поэтому я на корню задавила свое несогласие с ее точкой зрения и решила продолжать диалог. «Ты не знаешь?» Мой вопрос ее удивил. Немного помолчав, она провозгласила, словно продекламировала хорошо заученную реплику. «Мы избранные. Наши души призовет к себе демон безмирия. Это великая честь и неслыханная удача – умереть в объятиях такого могущественного существа!» И мечтательно добавила, понизив голос, «умереть во благо любимого хозяина». Последнюю фразу я не очень-то врубилась, зато общий смысл поняла хорошо. «Выходит, не дракона на поздний ужин ждем, а демона. Час от часу не легче. А что за хозяина она имела в виду? Уж не своего ли рогатика, решившего обменять ее на что-то новенькое? Я уже высказывала предположение, что девица с прибабахом. Значит, повторюсь, с головой у нее точно не лады. И по закону подлости именно она знает английский. А если я не желаю подыхать из-за прихоти какого-то придурка, именующего себя хозяином?» Слова слетели с губ раньше, чем я успела их обдумать. Эх, и кто меня за язык тянул? Знала же, что фанатикам лучше не перечить. Так нет же, не сдержалась. Рыжая одарила мою скромную персону презрительным взглядом, после чего разразилась гневной тирадой, большая часть которой произносилась на неизвестном мне языке. Поэтому я понимала ее через раз, и то, что могла расшифровать, меня не вдохновляло. «Ну а кому понравится слушать, что ты тварь неблагодарная, земное отродье, недостойная и мизинца своего благодетеля и покровителя, прекрасного, необыкновенного, потрясающего, ну и дальше в том же духе? Тут не то, что о побеге думать, тут уши прикрыть бы чем-нибудь, пока эта идиотка не собрала своими воплями всех демонов, драконов и чертей вместе взятых. Ну почему мне так не везло, а?» И хранитель мой не торопился. «Он что, все-таки решил отделаться от свадьбы путем проведения моих похорон?» «Не верю. Столько пережить из-за меня и на последнем рывке сойти с дистанции не в его это стиле. А вот опаздывать, похоже, в его. Появится – поколочу, если руки к тому времени окончательно не затекут». «Да заткните же кто-нибудь эту рыжую дуру!» – взвыла я, на мгновение прикрыв глаза, будто это могло избавить мои уши от звуков. Как ни странно, ее заткнули. И почему меня сей факт не обрадовал? – Может потому, что замолчать данная особа соизволила только после появления на освещенной площадке троицы четвери, облаченных в сияющие доспехи цвета утренней лазури. Высокие, статные, сильные существа. Они вынырнули из темноты и без особой спешки перешагнули выложенную камнями черту. Где пропадали до этого времени, история умалчивала. Но явно не сидели без дела, судя по принесенной чаше, из которой рваными кусками вырывался зеленый пар. Бурный водопад разноязычных слов застрял в горле у громкоголосой фурии. Она так и замерла с приоткрытым ртом, глядя на центральную фигуру, поднявшую руку в предупреждающем жесте. Сколько властности обнаружилось в движениях, сколько уверенности. Не будь я тут в роли овцы на заклание, непременно прониклась бы и полюбовалась. А так только зло скрипнуло зубами. Тоже мне, хозяин жизни, чужой жизни. Чтоб тебя твой обожаемый демон покусал прежде, чем отужинает нашими душами. Двое направились к столу, а тот, который утихомирил девицу, остался на месте. Я не видела лица этого мужчины из-за маски. Тело скрывали одежда и латы. Зато у меня была прекрасная возможность изучить длинный стрельчатый хвост темно-красного цвета, так как его владелец стоял в полуоборота ко мне и смотрел в упор на ржеволосую пленницу. Она молчала, ее грудь высоко вздымалась, а по некогда гневной физиономии расползалось благоговейное выражение. Когда на губах этой ненормальной вновь заиграла идиотская улыбка, я сделала вывод, что краснохвостый тип и есть ее обожаемый хозяин, ради которого она готова была прыгнуть к демону в пасть. Не от большого ума, конечно, скорее уж от хорошей промывки мозгов. Хотя, если присмотреться к выражению ее глаз, стало бы ясно, что эта глупая красотка безнадежно влюблена в своего рогатого козла. Ну до чего же бабы дуры? За милого идут в огонь, в воду и к чудищу на стол в качестве аппетитного блюда. Видать, от столь жарких чувств последние мозги спеклись, спалив дотла инстинкт самосохранения. Неужели эта груда мускулов с крыльями за спиной того стоила? Четыре приблизился к своей девице и коснулся правой рукой ее щеки. Она блаженно прикрыла глаза и что-то нежно мурлыкнула. Хозяин ответил ей в том же тоне, затем поправил разметавшиеся по плечам косы, сплетенными в них серебристыми лентами, словно невзначай провел по тугим кольцам веревок, проверяя их прочность, и, бросив на прощание какую-то короткую фразу, отошел к своим спутникам. Те, не обращая на пленниц никакого внимания, заливали густой жидкостью борозды рисунка, прочерченного на столе. Испускающая пар масса шипела и пузырилась, нехотя растекаясь по темным провалам в камне. Когда процесс подошел к концу, круглая плита на коротких ножках засияла зеленым узором смутно знакомого очертания. И что это за художество? Какая-то магическая пентаграмма? Нутром чуяла она. И нутру такие ощущения совершенно не нравились. Даже холод отступил на задний план по сравнению с тяжестью на сердце и медленно нарастающим приступом тошноты от страха. И трясло меня от него, родимого. Хотя я и старалась списать все на происки противного ветра. Сколько ни храбрись, а приближение часа икс не оттянешь. Как же дико хотелось есть, еще больше пить и просто непреодолимо взвыть. Закончив с преображением стола в ритуальный объект, четыре направились к нам. Трое мужчин в одинаковых доспехах и с разного цвета хвостами. Несложно догадаться, что ко мне подошел именно чернокожий. Как пить дать? Та самая морда рогатая, которая похитила меня днем. И я еще им восхищалась. Урод он и точка. Ни мой хмурый взгляд, ни злобное шипение четыре не впечатлили. Непроницаемая маска скрывала его лицо, а точные движения говорили о сосредоточенности. Пришел, взял за подбородок, повертел мою голову, будто примиряясь, и сделал аккуратный надрез на шее. Я поняла это только тогда, когда почувствовала боль. Слишком уж быстро все произошло. Откуда взялось проклятое лезвие, даже гадать не стоило. Я отлично помнила, как эти господа сражаются. У них ножи и диски появляются в руках с такой скоростью, что невооруженным глазом уловить невозможно. Вот и сейчас, блеснув возле моего лица, опасный металл исчез из вида, растаяв в когтистых пальцах. Четыре снял перчатку, чтобы выпачкать свою ладонь моей кровью. Боже правый, ненавижу подобные выходки. И когда кровь моя стекает по коже, я тоже ненавижу. Тошнота усилилась, желудок скрутило. Эдак хвостатый хозяин еще кое в чем измажется, если сейчас же не отступит на безопасное расстояние. И угрызений совести я испытывать не буду. Он все-таки отошел и прямо у меня на глазах проделал похожую процедуру с собственной шеей, предварительно отогнув край одежды. Я сглотнула и непроизвольно поморщилась, когда его рука стерла блестящий след только что выпущенной крови. Черная ночь, красные всполохи пламени, черно-красные разводы на его ладони. Зачем? Загадка и выеденного яйца не стоила. Мужчины, вернувшись к столу, окружили его с трех сторон. Причем каждый остановился напротив одной из нас и, встав на колени, прижал окровавленную руку к каменной поверхности. Они что-то негромко говорили. Красивые голоса, завораживающие и оттого еще более жуткие. Я не понимала слов, но отлично осознавала смысл происходящего. В висках застучало, в душе похолодело, а на тело тяжелым грузом навалилась усталость. Словно в тумане, поняла, что больше не чувствую боли. Неужели рана чудесным образом затянулась? Вероятно. Однако липкий кровавый след неприятно холодил кожу, продолжая напоминать о случившемся. Меня передернуло, плечи содрогнулись, и, словно отрезвляя, в лицо ударил сильный порыв холодного ветра. А потом началось. Обрывки странного пара поднимались все выше. Они постепенно закручивались в клубок, разрастались и, наконец, взорвались ослепительной вспышкой. На миг окружающее пространство осветилось так ярко, что даже в закрытых глазах появилась неприятная резь. А когда я вновь отважилась поднять веки, на месте пропавшего пара висела огромная ярко-синяя туча. Она шевелилась и мигала молниями, словно живое, неподвластное человеческому пониманию существо, пойманное в ловушку пентаграммы. Неужели это и есть обещанный демон? Рев, зародившийся в глубине грозового облака, очень быстро избавил меня от сомнений. А когда на поверхность синей массы, полыхавшей лиловыми всполохами, рухнуло нечто невообразимое, я с трудом удержалась от позорного крика. Вот ведь! Небожителя вызвали бараны рогатые. Неизвестное создание заняло своим огромным телом всю плиту, оседлав ее сверху, как шапка крема пирожное. Странное сравнение, не правда ли? Ну а что вы хотите от голодной девушки, слегка обалдевшей от... Нет, даже не от ужаса, а от неожиданности? То, что я видела впереди, и правда напоминало корзиночку, только крем был серо-голубым и чересчур подвижным. Четыре молча стояли в нескольких метрах от ритуальной плиты, не делая никаких попыток сдвинуться с места. Жаль, что они вовремя успели слинять, и беснующаяся на каменной поверхности тварь не отдавила им лапы своим нехилым, судя по виду, весом. А зверюга-то хороша. Такую красоту в кошмарном сне не увидишь. А если и увидишь, то потом все утро заикаться будешь. Сначала я решила, что это комок гигантских пиявок необычной окраски. Потом поняла, что центральная часть существа является не просто местом срастания извивающихся конечностей, но еще и туловищем, на котором расположена большая волчья голова с истекающей слюной пастью. Размеры клыков приводили в тихий шок, как, впрочем, и их количество. Три глаза монстра яростно сверкали, осматриваясь вокруг. Зубы громко клацали, а угрожающее рычание заставляло шевелиться волосы на моем затылке. И вот это будет нас обнимать? Хранители в ночных ипостасях просто ангелочки безобидные по сравнению с таким вот демоном. Чудовище извернулось, пытаясь достать щупальцем одного из мужчин. Тот непроизвольно отшатнулся, но не отступил. Серо-голубая пиявка недовольно дернулась и обвисла, не дотянувшись до цели. Невидимая преграда мешала вызванной твари разнести все вокруг, и это ее еще больше раздражало. Выгнувшись, монстр недовольно рыкнул, приподнялся на своих гибких конечностях и приготовился к прыжку. Я затаила дыхание, ожидая его дальнейших действий, но вместо яростного штурма магической стены, отделяющей нас от него, услышала тихий и чуть насмешливый голос из тучи. «Спокойно, Боргов, здесь все свои». Взглянув на гибрид пиявок с волком, я чуть не подавилась нервным смешком. «Ну точно, глюки, наяву. Он, оно, короче, это...» Послушно села, поджав лапки, и по собачьи свесила длинный язык, после чего преданно посмотрела вверх совершенно невидными синими глазами. «Нет, рано я себе жалеть начала. Сей спектакль только начинается. И будет он по меньшей мере оригинальным». Чудеса не заставили себя ждать. Воздух вокруг будто замер. Огненные светильники перестали дрожать и дергаться. Исчез ветер, а вместе с ним и холод местной ночи. Площадку словно накрыло незримым куполом, отгородив ее от окружающего пространства. Обнесенный валунами треугольник погрузился в безмолвие. Вокруг магического круга, расположенного внутри него, лазурными статуями застыли инициаторы происходящих событий. Ни звука, ни движения, будто время здесь замерло, и мы замерли вместе с ним. Даже чудище не шевелилось, продолжая смотреть вверх. Желая развеять это странное ощущение, я помотала головой и чуть повела связанными веревкой плечами. Нет, мы не превратились в неподвижные скульптуры, просто нас почему-то отрезало от всего, что окружало площадку. Магия? Наверняка. Но чья? Четыре или зубастого клубка из пиявок? А вдруг все так и было задумано, просто мне глупый, невдомек. Не успела задаться этим вопросом, как с небес на землю, то есть на стол, спустился очередной персонаж нашего богатого на зрелище представления. Он ловко выпрыгнул из резиновых глубин присмиревшего облака на краешек расчерченной плиты и потрепал рукой заурчавшего от удовольствия монстра. Новый экземпляр не отличался столь экстравагантным обликом, как его предшественник, однако тоже сумел меня шокировать. Не знаю, как другие, но я не привыкла наблюдать за обнаженными юношами, фривольно разгуливающими по каменной столешнице, вернее, по той ее части, с которой предусмотрительно убрал свои длинные щупальца Боргов. Хотя на столбе я проснулась тоже впервые. Незнакомец выглядел лет на 17, не больше, среднего роста и среднего телосложения, да и длина его волос тоже была средней. Этакий неприметный паренек с очень приметными синими глазами, цвет которых можно было определить даже в полной темноте, ибо они светились. Не ярко, но отчетливо. И что самое необычное, в них не читалось никаких эмоций. Будто в глазницы вставили драгоценные камни, придав им нужную форму. А еще это существо, человеком назвать язык не поворачивался, несмотря на внешнее сходство, было с ног до головы мокрым, будто его выдернули из душа, не снабдив при этом полотенцем. А жаль, хоть бы набедренную повязку себе сделал, что ли, а то сверкает тут анатомическими подробностями своего гибкого тела, вгоняя в краску девиц. Вернее, одну девицу – меня. А у остальных лица в свете пламенных шаров и так были с рыжеватым отливом. И что тому причиной – огни или смущения – я судить не бралась. Обе пленницы смотрели на него во все глаза, только у одной в них был ужас – а у другой – восхищение. Хотела бы я знать, что тогда отражается в моем взгляде. Юноша огляделся, задумчиво потер кончик носа, смахнул с него набежавшие с волос капли и, подмигнув Боргову, заявил. «Давненько нас не вызывали на Аваргалу. Ну что, малыш, развлечемся?» «Малыш? То есть малыш? Нечто маленькое, белое и пушистое. Ну, пусть не белое, может быть, даже не пушистое, но точно милое и забавное. Так? Нет? Кажется, я отстала от жизни. У демонов? Еще бы понять, кто из этих двоих демон. Это слово явно трактовалось иначе». Огромный, монстрообразный малыш, услышав вопрос, выдал многозначительное «Ура-гур!» и принялся радостно вилять. А я думала, что это просто лапа с повышенной лохматостью, а оказывается – хвост. Молодой гуманоид, ничуть не стесняясь своей ноготы, присел на край плиты, свесил с нее ноги, ступни которых почти касались земли, и вопросительно посмотрел на крылатых господ, закованных в пульсирующую броню лазурных доспехов. «Ну?» Картинно выгнув темную бровь, поинтересовался тот, кого, в отличие от Боргова, никакие магические ловушки на территории стола не держали. Сапфиры его глаз полыхнули синим огнем и вновь вернулись к легкому свечению, непроницаемому и холодному, как свет, играющий на гранях драгоценных камней. Незнакомец чувствовал себя свободно и раскованно, а разговаривал так, что сразу становилось ясно, кто здесь король положения. Значит, все-таки это демон. Такой юный. А может, они оба одной породы, просто первый более слабый или временно находится в звериной ипостаси, как хранители по ночам? Хранители. Сердце неприятно заныло при воспоминании о Барацельсе и смерти. Почему-то мне казалось, что теперь на эту площадку не сможет просочиться ни одно даже самое крошечное существо, не говоря уже о взрослых мужчинах. Так что осталась я наедине с уготованной мне судьбой. Может, удастся поговорить по душам и отделаться легким испугом? Парень же общался на известном мне языке и шипел так привычно, да еще этот синий пожар в глазах попахивал чем-то подозрительно знакомым. Краснохвостый Четтери очнулся и заговорил. Четко, размеренно, будто толкал речь на торжественной церемонии. Я, естественно, не поняла ни единой реплики, зато юноша не просто понял, но еще и ответил на высказанное в его адрес заявление. И на этот раз он, увы, изъяснялся не на едином. Мне ничего не оставалось, как только молча наблюдать, пытаясь по выражению лиц уловить смысл диалога. Точнее, одной трехглазой морды и одного юного лица с глазами, похожими на те, которые я видела у Эры. Неужели где-то есть второй Корнаэл с хозяином мужского пола? Или в первом делами заправляет демоница, успешно маскирующаяся под богиню? Однозначно, эта ночь была полна сюрпризов. Я поерзала на месте, ощутив давление своих полупрозрачных пут, и мысленно добавила, к сожалению, неприятных. Руки затекли, и если бы ноги не стояли на краю каменного выступа, я бы, наверное, уже не чувствовала своих конечностей. Однако поза была не то чтобы удобной, но вполне терпимой, поэтому тело не так часто напоминало о себе. Я продолжала наблюдать за представлением, идущим в центре площадки, перестав вслушиваться в голоса участников. Один леший ничего не понимаю. Так хоть получу эстетическое удовольствие от созерцания. Не получила. Как только начали отрубать руки вместе с латами и вырывать глаза, я поняла, что нахожусь в эпицентре жуткого действия и не имею возможности вырваться. В голове стучало. Зажмуриться, избавиться от ужасного видения, спрятаться за тонкой пеленой дрожащих век и не видеть, не видеть, не видеть этот кошмар. Но ресницы не желали опускаться, и я продолжала смотреть. Смотреть и слушать обрывки незнакомых реплик, хриплые стоны боли, напоминавшие рык раненых животных, и без конца повторяемое «Ура-гур!» – вопросительное, удивленное, одобрительное, насмешливое, испуганное и предвкушающее. Мне почудилось, или эта кровавая расправа длилась вечность? Вечность, за время которой я так и не смогла моргнуть. Не знаю, почему меня не вырвало. Почему горло не разродилось воплем, а широко распахнутые глаза слезами? Брюнетка справа скулила громче, чем рычали раненые мужчины, а рыжеволосую я не слышала. Посмотреть же в ее сторону просто не было сил. Демон в обличье невинного юноши действительно развлекался, и от развлечений его у меня холодело внутри, а по коже расползался озноб. Парню, нет, монстру в человеческом обличье не требовалось ни ножей, ни топоров. Он действовал ладонью, меняя ее форму по мере надобности. Пальцы вытягивались, приобретая металлический блеск, и срастались между собой, образуя острое лезвие живого оружия. Рука резала, рвала, ломала чужую плоть, стремясь получить плату за три отданных в распоряжении четыре коробочки. И никто из покалеченных мужчин даже не пытался возражать. Они смиренно позволяли себя уродовать, рассчитываясь таким жутким способом за что? Неужели содержимое черных футляров было равноценно этим пыткам? Не знаю. Срединный мир мне никогда не понять, а уж безмерие и его обитателей тем более. Демон, забрызганный черной кровью своих жертв, наконец закончил экзекуцию – и, вернув пальцем обычный вид, спрыгнул с плиты. Но босые ступни его не касались земли. Он постоял немного, будто проверял воздух на устойчивость, и, лениво потянувшись, направился к черноволосой пленнице. Крылатые мужчины больше не интересовали его. Серохвостый неуверенно окликнул своего палача, прикрыв кровоточащую глазницу кулаком, обтянутым перчаткой. В этом кошмаре он потерял еще и кисть левой руки. Юноша остановился, пожал плечами и, не оборачиваясь, что-то бросил на языке Четтери. В то же время Боргов, свесившись со стола, окончательно растерявшего ритуальный вид, ехидно прокурлыкал черному Четтери. «Урагур!» Тот вздрогнул, отшатнувшись, и поклонился чудовищу. При этом безумном обмене мой похититель потерял правый глаз. Но изначально выходец из безмирия метил на другое. Жестокая насмешка, проникновенный голос и синее пламя его очей остались в моей памяти, как сделанная на камне насечка. Что он говорил своей жертве, я не знаю. Но слова сочились ядом, а рот кривился от язвительной ухмылки. Если бы демону не пришло на ум посоветоваться с лениво развалившимся рядом Боргофом, мужчина, платя за небольшую коробочку, которую для него вытащили прямо из воздуха, остался бы без своего мужского достоинства. Того самого, ниже пояса. Однако благосклонно настроенная тварь, вероятно, разубедила своего товарища, произнеся всего пару ракочущих «урала-гуров». И обсуждаемая жертва лишилась глаза, так же, как и ее серый собрат. На кой ляд этому зверю в человеческой шкуре нужны были части чужих тел, я так и не смогла придумать. Забирая, он отправлял их в пустоту так же легко, как доставал оттуда заказанные подарки. Получив ответ демона, трое крылатых, не сговариваясь, двинулись прочь с места мучений. Тот, который полностью лишился руки, чуть пошатывался, зажимая ладонью открытую рану. На мгновение мне почудилось, что и вторая его конечность не настоящая. Слишком гибкая, слишком... не знаю даже. Она напоминала искусный протез, но разобрать это под слоем мерцающих лад было сложно. Я откинула неожиданно мелькнувшую в голове мысль в сторону. Какое мне дело до этих рогатых мазохистов? Они знали, на что шли. Иначе бы не расставались так спокойно с кусками своей плоти. А еще они притащили сюда нас. А вот за это... я бы и сама сейчас что-нибудь им с удовольствием оторвала. Но, вопреки моим желаниям, покалеченная троица дружно перешагнула через каменную черту и застыла по ту сторону площадки. Словно кто-то нажал стоп-кадр, заморозив их время. А может, это не их, а наше время текло как-то иначе. То, которое властвовало в пределах треугольника. Я бы обязательно поломала голову над этой задачкой, но жуткий крик вернул меня к действительности. «Что ж, вот и до нас дошла очередь», — уныло подумала я. «Сос, сос, сос, спасите наши души!» Ступая по воздуху, как по твердой поверхности, демон легко поднялся по невидимым ступеням и оказался на одном уровне с насмерть перепуганной брюнеткой. Она больше не кричала, лишь жалобно всхлипывала, глядя на него припухшими от слез глазами. Расположение столбов позволяло мне видеть происходящее немного сбоку. Особенно хорошо при этом просматривалась девушка, чего нельзя было сказать про юношу. Отблески рыжего пламени путались в темной массе его волос, свисающих на лицо, плясали на влажной коже, окрашивая ее в соответствующие тона. Они же старательно трудились и над скованными ужасом чертами пленницы, стремясь придать им менее бледный вид. Магический свет отличался от света обычного костра. Он был слишком яркий, почти как электрический, и в то же время имел все особенности своего естественного собрата. Я неотрывно смотрела на две застывшие фигуры, не в силах отвести от них взгляда. Что же будет? Мне казалось, что демон сейчас начнет рвать плоть жертвы, как делал это с Четтери. Судя по выражению лица бедной девушки, у нее были те же мысли. Но юнец не спешил с расправой. Осторожно погладил несчастную по щеке, отчего она зажмурилась, как от пощечины, и прильнул к ее темной от крови шее. Я не видела, что именно он с ней сделал. Прокусил, желая напиться крови, или поцеловал, но жертве это явно не доставило удовольствия. Она не имела возможности вырваться или оказать сопротивление, однако весь ее вид просто вопил об испытываемом отвращении, замешанном на животных страхе и обреченности. Отстранившись, синеглазый мучитель вытер тыльной стороной ладони рот и молча посмотрел на пленницу. Она медленно прикрыла глаза, готовясь принять свою судьбу. «Что ж, прекрасный материал. «Арсар Таэте, Изиль», – заявил демон и, развернувшись неспешным шагом, направился к рыжей. Брюнетка вздрогнула при последних словах. Ее длинные ресницы поднялись, а в темных глазах отразилось непонимание, затмившее отчаяние. На этот раз юноша двигался на уровне оснований наших столбов, не спускаясь ниже. Шел как по проспекту, от одной девицы к другой, и на губах играла довольная улыбка. «Каких-то 10 метров! Тоже мне нашел место для прогулок!» «Впрочем, это его территория, а мы тут мелкие сошки без права выбора. Хорошо, хоть рот не заткнули, оставили призрачный шанс. На что? Договориться? Ох, и наивная же я!» «Эме? Изиль?» Словно прочитав мои мысли, окликнула его темноволосая. Незнакомый мне язык, но ведь этот тип из тучи и его знал, и тот, на котором общались четыре, и единый. Просто скопище талантов, а не человекоподобное существо. Образованный садист. Голос девушки дрожал, зато слезы больше не текли по щекам, а во взгляде поселилась настороженность, скрывающая надежду. Но он не ответил, поглощенный чем-то явно ему интересным. Лишь махнул рукой, предлагая помолчать, и девица покорно заткнулась, продолжая неотрывно следить за действиями садиста. Мужские пальцы по-хозяйски отвели в сторону рыжие косы, открыли шею и плечи девушки. Какое-то время демон с интересом изучал пленницу, исследовал взглядом правильные черты ее лица, глубокое декольте, открывающее пышную грудь размера этак 4-го, стройный стан и плавную линию бедер. Ну да, хороша девка, этого у нее не отнимешь. Природа красотой одарила, зато, по моему скромному разумению, обделила кое в чем другом. Пленница, в свою очередь, смотрела на юношу, как на божество, с благоговейным трепетом и суеверным ужасом. Демон взял ее за подбородок и чуть приподнял голову. Томно опустив трепещущие ресницы, рыжеволосая идиотка призывно улыбнулась. «Черт!» – она и правда с приветом. «Если бы какой-то чужак оторвал руку моему любимому, да пусть и козлу, я бы по меньшей мере ненавидела его. А будь возможность отомстить, непременно воспользовалась бы ею. А это что творит? Млеет от прикосновений палача красного четыре, как загулявшая кошка при виде первого встречного кота. Или я неверно истолковала ее прежнее поведение? А может, нынешнее? А если она нимфоманка с периодическими приступами фанатизма? О, вот это будет шоу!» «Мда, кто бы притормозил размах моих фантазий, а то они, похоже, начинали обретать пророческий характер. Словно проваливаясь в гипнотический транс, я смотрела на дикую пару и не могла отвести взгляда. Происходящее завораживало, притягивало своей откровенностью и опасностью. Это как танец на лезвии ножа, как прогулка по краю обрыва, как последний экстаз на пороге смерти». Руки демона медленно гладили роскошные девичьи формы, собирая в складки тонкую ткань одеяния. Его губы исследовали окровавленную шею, затем спустились к ключице, а потом и к высоко вздымающейся груди. Вдох, выдох, вдох, и рыжеволосая громко застонала, не стесняясь своего возбуждения. Синеглазый искуситель провел ладонями по ее ногам, обнажившимся благодаря разрезам на платье, после чего резко сжал бедра, заставив девушку содрогнуться. Голова ее откинулась назад, по лицу пробежала сладкая истома, а пухлые губы слегка приоткрылись. Это было словно приглашение для поцелуя, и он не заставил себя ждать. Когда демон прильнул к чувственному рту, я поймала себя на мысли, что происходящее пугает меня даже больше, чем недавнее общение юноши с брюнеткой. После фильма ужасов наблюдать порно-сцену с участием одного и того же актера было как-то странно. Выходки данного товарища вводили меня в полное замешательство. С одной беседует, вторую соблазняет у нас на виду, а третью что? Съест живьем для разнообразия? Вариант, что он меня отпустит, я даже не рассматривала, давно признав его утопичность. В голову полезли какие-то левые мысли, ничего достойного там не рождалось. Один только бред вперемешку с неуместными вопросами весьма сомнительного содержания. А поцелуй все длился и длился, длился и длился, длился и... резко оборвался, когда демон отступил от девушки, повернулся ко мне и насмешливо поинтересовался. «Предпочитаешь наблюдать?» Я вздрогнула от неожиданности, сглотнула и машинально выдала на едином языке. Всяко приятнее, чем участвовать. И только потом до меня дошло, что слова собеседника были произнесены по-русски. Ехидная улыбочка сползала с лица демона с той же скоростью, с какой отвисала моя челюсть. Нет, я, конечно, догадалась, что он всесторонне развитый тип, но чтобы вот так, просто общаться на моем родном языке, удивил, зараза озабоченная. И я его, судя по физиономии, тоже не оставила равнодушным. Пока мы выразительно пялились друг на друга, затосковавшая по вниманию красотка недовольно фыркнула и что-то негромко пробурчала. Естественно, смысл ее реплики прошел мимо меня, зато стопроцентно достиг адресата. Юноша моргнул, приглушил свечение своих сапфировых глаз и, подмигнув мне, снова занялся девицей. Ну, а я опять впала в ступор, стараясь переварить его странные мимические движения и раздумывая, чем они мне грозят. Надеюсь, не участием в подобном безобразии. К сексуальным играм с демоном-малолеткой я как-то не была расположена, особенно после его кровавых разборок с Четтери. Под мои горестные вздохи демон продолжал развлекаться с рыжеволосой. Легкие дразнящие поцелуи сменялись долгими. Две фигуры соприкасались, сгорая в огне страсти. Но мерзавец не спешил развязывать жертву, наслаждаясь ее беспомощностью. Сплюнув, я отвернулась. Смотреть на них не хотелось, особенно на разгоряченное мужское тело с характерными признаками возбуждения. Краска самопроизвольно разливалась по моим щекам, заставляла гореть кожу. О том, что не все идет по нарисованному моим воображением сценарию, я догадалась не сразу. Звуки менялись медленно, диапазон их был велик, от стонов наслаждения до протяжного предсмертного вопля. Множество полутонов смешались в одно целое, сопроводив эту жуткую перемену настроений. Резко повернув голову в их сторону, я увидела, как рассыпаются пылью веревки, как падает в объятия убийцы мертвое тело жертвы, а в остекленевших глазах пляшут рыжие отсветы пламени. Она напоминала фарфоровую куклу, лишенную каких-либо эмоций. Холодная маска лица, негнущиеся конечности. Что сделало с ней это чудовище? Похитило душу? В голове ледяным вихрем пронеслись воспоминания о карагах и о том непродолжительном сеансе, во время которого моими чувствами закусил мохнатый Арацельс. Неужели можно выпить человека до смерти? Но даже если и так, зачем? На соседнем столбе снова заскулила брюнетка, а я с обреченным видом следила, как демон положил на землю бездыханную девицу, которую минуту назад так жадно целовал. Жертва это предрекала, более того, ждала, а он – псих. Не просто псих, а маньяк-извращенец с садистскими наклонностями, следующей целью которого должна была стать я. Как оказалось, ошиблась. Оставив труп в покое, демон поднялся на ноги, посмотрел на рыдающую пленницу и, закатив к небу глаза, раздраженно щелкнул пальцами. В следующую секунду девушка рухнула со столба, так как путы ее исчезли точно таким же образом, что и у рыжей. Но в отличие от напарницы, брюнетка ударилась и тихо завыла от боли, свернувшись калачиком на земле. Еще один короткий щелчок, и несчастная замолчала, перестав шевелиться. Сердце мое дезертировало куда-то в пятки. В горле застрял ком, а в голове клещом засел мрачный вывод. «Всех убьет. Я не исключение». «Откуда знаешь?» – подойдя ко мне вплотную, спросил демон. Услышав это, я нервно сглотнула, решив, что он читает мысли. Потом все-таки отважилась переспросить и правильно сделала, так как выяснилось, что спрашивает он про единый язык, а не про мои домыслы на тему нашей дружной кончины от его рук. «Ну...» – начала я и запнулась, задумавшись, можно ли говорить ему про Карнаэл и хранителей. «Ну...» – передразнил меня собеседник, глядя в упор. От его близости кидала в дрожь. И вовсе не из эротических позывов, как у той рыжей, да. «Ладно, о мертвых либо хорошо, либо никак. Я... это...» Смысловая нагрузка моих слов по-прежнему имела низкий уровень, и его такое положение дел начало утомлять. Юноша был немногим выше меня, и поэтому наши глаза находились практически на одной линии. Драгоценные камни, горящие синим светом и отражающие пустоту. Зато мимика его казалась вполне живой. Улыбка кривила губы, рождая крошечные ямочки на щеках. А все еще влажные волосы очерчивали лицо, отбрасывая глубокие тени на лоб и щеки. Покачав головой, демон демонстративно заострил два пальца перед моим носом, превратив их в металлическое лезвие с пугающе острыми боками, а потом, ехидно улыбнувшись, разрезал веревку, чтобы освободить мне руки. Однако опустить их не дал, ловко перехватив занемевшие запястья другой ладонью. Выдохнула я только тогда, когда этот гад вернул своим пальцем нормальную форму. А мгновением позже воздух снова забуксовал в легких, стоило мне увидеть, с каким удовольствием демон рассматривает черно-белый символ на моей коже. Синее пламя его глаз вспыхнуло ярче, и он перевел взгляд на меня. «Сегодня невероятно приятный день, ты не находишь, Аре?» «Зашибись! Я тут мозги ломаю в поисках правдоподобной версии, чтобы по возможности не засвечивать Корнаэл с его обитателями, а он оказывается в курсе». «Это для кого как?» – уклончиво ответила я, потихоньку разминая запястья, которые, наконец, обрели свободу, выскользнув из мужских ладоней. Естественно, с его одобрения. Подергалась бы, пожалуй, не решил он отпустить меня. «А для кого не так?» – искренне удивился демон. «Ну, просто божий одуванчик. А сбор урожая из органов и убиение несчастных пленниц – это чистая случайность?» «Угу». «Да хотя бы для той рыжей девицы. Или ты правда считаешь, что великим благом для нее были изнасилование и смерть? А вторая чем тебе не угодила? Слишком громко плакала?» «Упс. А не слишком ли я много на себя беру, разглагольствуя на данные темы с убийцей? С другой стороны, лучше поддерживать беседу, чем добровольно раздвигать ноги и дожидаться яркого света в конце туннеля. Черт, как же не хочется так глупо умирать. Хотя вру, умирать не хочется никак». Видимо, мои внутренние метания отразились на лице, потому что губы юноши растянулись в понимающие улыбки, а его тихий и вполне дружелюбный голос произнес: «Во-первых, я никого не насиловал. Сексуальная жажда той женщины просто зашкаливала, требуя немедленного выплеска. Я лишь исполнил ее желание, прежде чем взять с нее положенную плату за участие в Аваргале». «Так ты еще и джинн по совместительству», – вставила я, но он продолжил, пропустив это заявление мимо ушей. «А вторая мне действительно надоела своим ревом. Пусть пока поспит. Займусь ею после тебя». «Ну, спасибо», – пробормотала я, мысленно готовясь к скорой кончине. «Выходит, я вторая в очереди, а не последняя. Увы и ах. Расплакалась бы, да слезы, как это часто случалось, объявили несвоевременную акцию протеста, оставив глаза до противного сухими и беззащитными». «Пожалуйста, Аре, не надо так расстраиваться», – подбодрил меня демон. «Я тебя не съем». «И не покусаешь даже?» – мрачно пошутила я. «Разве что сама попросишь». Игриво подмигнул он и легко щелкнул меня по носу. «Вдруг ты предпочитаешь жесткий секс?» «Нет, спасибо. Я лучше просто тут постою. Повешу, то есть». Поспешность моего ответа его позабавила. Продолжая довольно ухмыляться, этот выходец из безмирия отступил назад и уселся напротив меня. Судя по его позе, в кресло. В невидимое кресло. Смотрелось это дико. А еще хуже было то, что он широко расставил ноги, выставив на обозрение свои причиндалы, и вальяжно откинулся на незримую спинку, по которой разметались его мокрые волосы. По жару, окатившему лицо, стало ясно, что я снова краснею. Не понимаю, он специально издевается, или у них тут принято ходить нагишом? «Меня зовут Лу», – представился демон. Моего имени он не спрашивал, предпочитал называть Аре, как и Арацель в свое время. «Тебя что-то смущает, куколка?» «Обнаженные парни, так просто разгуливающие по округе, для меня в новинку», – честно призналась я. «Неужели предпочитаешь женщин без одежды?» – фальшиво изумился собеседник. «Как же тебя угораздило стать Аре Корнаэла? И, кстати, чья ты жена?» «Ничья», – скрипнув зубами на его замечание, сказала я. «Не лги». С легкой угрозой в голосе промурлыкал он и чуть подался вперед из своего странного кресла. «Я невеста». «О, и какого по счету хранителя? Это важно? Мне любопытно, кто тот неудачник, от которого жена, о, прости, невеста, удрала в один из самых опасных для людей миров». Его белые зубы блеснули в улыбке, а сапфировые глаза прищурились, пряча под покровом ресниц синее пламя. «Он не неудачник». Эх, опять слишком поспешный ответ. И как результат – тихий смех демона. Такой мелодичный, проникновенный, аж мурашки по спине побежали, холодными и липкими толпами. «А кто тогда? Неужто импотент? Похоже, скрипение зубами становилось моей вредной привычкой. Но ничего, все равно жить осталось недолго. Можно и курить начать без угрозы для здоровья. Было бы что? Без понятия. Не успела проверить. Бедняжка, сочувственно прошипел он, сложив брови домиком. Ну, просто сама невинность, да еще и такая сердобольная. Ага, ангелочек, только крылья с нимбом дом забыл. Интересно, они с Эрой не родственники? Судя по шипению, синему огню во взгляде и сволочной натуре, так и есть. Послушай, Лу, из-под лобья глядя на него, начала я. Может, хватит уже дурака валять? Скажи, что тебе надо, а? Убить меня хочешь, так зачем это? Он что, и правда не понял? Или так ловко управлял своими эмоциями, что сложно было не поверить в крайнюю степень удивления? «Ну, ты там про какую-то плату говорил, и потом рыжая». «А!» Демон кивнул и радостно оскалился, демонстрируя мне два ряда идеально ровных зубов. «Так вот, почему ты такая мрачная». «Нет, Аре, я тебя не убью. Но необходимую плату взыскать придется. Ты знаешь, что такое аваргала?» Воодушевленная его обещанием, я воспрянула духом и яростно замотала головой, вместо того, чтобы коротко ответить «нет». Аж шею заломила от усердия. Очень древний ритуал, который берет истоки еще со времен Таосса. Пока Лу пояснял, я терла зазвеневшие от моей чрезмерной активности виски. Создания, населяющие материальные миры, с помощью него могут вызвать демона из безмирья и потребовать исполнения одного желания. А безмирье – это территория, не подчиняющаяся законам сотворенных миров. Если это хоть что-то тебе говорит – дома наподобие Карнаэла тоже к ней относятся, кстати, хотя Эра вряд ли сообщает своим хранителям и их Аре такие подробности. Я задумалась, а потом с надеждой уточнила. А желания могут загадать все, кто участвует в Аваргале? Нет, только ведущие. Охладил мой энтузиазм собеседник и, о счастье, закинул ногу на ногу, избавив меня от необходимости постоянно смотреть выше линии его груди. Спутники или в данном случае спутницы, подобных привилегий не имеют. Но я же не изверг, чтобы лишать девушек удовольствия. Сладко так прошипел он и во внеочередной раз подмигнул. Я честно попыталась выдавить из себя ответную улыбку. Получилось плохо. Но демона мои сложности с мимикой не особенно беспокоили. Он продолжал рассказ о ритуале, в котором я оказалась всего лишь бесправной спутницей. Эх, нет в жизни справедливости. Видишь ли, Арре... Чую, это птичье прозвище прилипло ко мне намертво. Ну, ничего, ничего. Хоть поганкой назови, только сапогом давить не надо. Аваргала открывает печать безмирия, которая в обычном состоянии не позволяет нам проникать в миры, подконтрольные чужим домам. Ключом к ней служит магический круг, окропленный двуцветной кровью. Поэтому одним из условий удачного проведения ритуала является участие в нем двух рас – несложно понять, в чем должно заключаться их основное различие, верно? Я кивнула. Юноша тонко улыбнулся и нарочито громко вздохнул. В семерке ваших миров только у четыре черная кровь, у остальных красная. И хоть знания об Аваргале хранятся также у некоторых из людей, не будем углубляться, у кого именно, на практике ритуал осуществляется только здесь, и то нечасто. Во-первых, велика плата, а во-вторых, новая хозяйка Карнаэла хорошо наблюдает за случайными и вынужденными переселенцами. Редко кому удается протащить раба или рабыню из другого мира незамеченными. Такая вот ситуация, Аре. Он картинно развел руками и заявил. «Теперь спрашивай, что интересно. В противном случае я буду рассказывать долго». «Ведущие заплатили кусками тела, не так ли?» Немного подумав, проговорила я. Он утвердительно кивнул. И что получили взамен? Это секретная информация. По закону Аваргалы я не могу тебя в нее посвящать. Ну вот, как плату за их подарочки брать, так с меня и других девушек. А как рассказать, за что страдаем, так сразу тайна, покрытая мраком и присыпанная вековой пылью. Нечестно. А что делать? С демоном не поспоришь, с законом тем более. А с нас что тогда возьмешь? Эмоции? Спросила я в надежде на то, что хоть на эти данные здесь не наложено вето. Сразу видно, без пяти минут жена хранителя, засмеялся Лу. Почти верно. Спутники рассчитываются не материальными вещами, эмоциями или магическим даром, если таковой в них присутствует. Та мертвая красотка была пустышкой, увы. Пришлось ее выпить до дна. Его ресницы невинно моргнули, а на лице отразилось поддельное сожаление. «А у спящей пленницы, значит, есть дар? И немалый!» «А...» – я сглотнула, облизав внезапно пересохшие губы. «А у меня?» «Я еще не пробовал твою кровь. Она является носителем силы. Так что пока не знаю, Аре». Пожал плечами демон и встал. «Самое время это проверить». «Может, я особенная какая-то, а?» «Да вроде нет. Ни рогов, ни копыт, ни груди седьмого размера. Тогда почему у других это голое чудовище слизывало засохшую на шее кровь, а на мне такое же пятно изволило превратить в пыль одним коротким щелчком пальцев, заявив при этом, что, дескать, неэстетично?» «Неэстетично!» прозвучало в его исполнении на чистом русском языке с непомерным растягиванием свистяще-шипящих букв. Зато потом сделать новый надрез на моей бедной шее было ну очень эстетично. А в ответ на мои попытки воспротивиться происходящему я услышала короткое и ничего не объясняющее. «Так надо!» Спасибо небесам, что дегустация длилась всего несколько секунд, а потом демон, облизывая окровавленные губы, осторожно погладил пальцем ранку, она тут же затянулась и перестала болеть. Я дрожащими руками ощупала место пореза, но кожа там была сухой и гладкой, только тонкая ниточка шрама чуть выделялась на поверхности. Что-то подобное сотворил со мной Арацельс в его каэре. Что ж, получается, что способность лечить прикосновением происходила от демонической сущности, находящейся внутри него. «Ну, что там с даром?» Мой вопрос заставил Лу отвлечься от размышлений, погрузившись в которые, он машинально водил кончиком языка по своим губам, будто пытался собрать с них остатки давно слизанной крови. «Не густо», — ответил демон. «Значит, дара нет», — обреченно вздохнула я. «По сравнению с той плаксой совсем мало, но...» Хитрая улыбочка расползлась по его юной физиономии, оживив тем самым забавные ямочки на щеках. «Есть идея». «Какая? Отпустить меня за спасибо? Что-то сомневаюсь в твоей гуманности». Кислая усмешка на лице, словно маска, прикрыла блики отчаяния в моих глазах. Лу поморщился и довольно резко произнес. «Жить хочешь?» Я кивнула. «Тогда дай сюда правую руку и повторяй за мной». «Зачем?» Прижав к опутанному веревками торсу вышеупомянутую часть тела, осторожно спросила я. «Чтобы жить, разумеется», – ехидно зашипел демон, растягивая слова. Он наклонился ко мне и сжал своими цепкими пальцами мою ладонь. «Будешь повторять?» «Угу». Большего мне выдавить из себя не удалось. Незнакомые слова свинцовыми каплями полились мне в уши. Я честно пыталась произносить похоже, но постоянно запиналась и путала звуки. А уж когда встречались непривычные для голосовых связок сочетания, меня совсем клинило. Помучившись минут пять с такой нерадивой ученицей, Лу скорчил зверскую физиономию и, обдав меня жаром синего пламени, полыхнувшего в его сузившихся глазах, сказал: «Ладно, куколка, я сделаю тебе маленький подарок. Проведем более простой». Он плотоядно улыбнулся, заставив меня напрячься еще сильнее. «Обряд». «Так это был обряд?» «Повторяй, и останешься жить». Темные брови демона сдвинулись, глаза остекленели, и на какой-то миг мне показалось, что его внешняя молодость лишь маска, прикрывающая бесконечную древность. Это был приказ, которому, как оказалось, невозможно не подчиниться. И я, словно зачарованная, тихо повторяла за ним. Короткие фразы шипели, будто змеи, перетекая из его губ в мои. Слова оказались более отрывистыми и легкими, чем те, которые он произносил ранее. В общих чертах мне удалось не сбиться. А те незначительные огрехи, которые я периодически допускала, Лу со скрипом, но игнорировал. А потом словесная пытка закончилась. Я хотела было вздохнуть с облегчением, когда этот... Слов нет, когда этот проклятый нудист вжал меня в столб своим телом и впился в губы яростным поцелуем. Я пыталась оттолкнуть его руками или хотя бы легнуть ногой, но неожиданно твердые мышцы юноши никак не реагировали на мои жалкие попытки сопротивления. «Больно!» И когда только удлинились его клыки, они вонзились в рот, затопив его кровью. «Моей и чужой?» Или это какое-то выделяемое демонами вещество с кислым вкусом, от которого вяжет небо? По венам неслись странные импульсы, в висках стучало, а голова дико кружилась. Он, наконец, отпустил меня. Но вместо долгожданного вдоха я сплюнула на землю ярко-красную жидкость и тихо застонала, ощупывая языком соднящие десны. и только потом позволила ворваться в мои легкие новой порции свежего воздуха. «Скоро все заживет», – успокоил Лу, вытирая алые потеки со своего подбородка. «Кровавый поцелуй – это завершающая часть одного из брачных обрядов Таоса, так что потерпи пару минут, ритуальные укусы быстро затягиваются». Смысл сказанного до меня дошел не сразу. Зато когда все-таки дошел, я аж подавилась очередным глотком, смешанной с кровью слюны. «Какого обряда?» Сквозь кашель вопрос прозвучал как-то придушенно. Впрочем, состояние у меня было подходящее. «Таосы – предки богов и демонов», – просветил Лу, сосредоточенно поглаживая мое разрисованное запястье. Я же замотала головой, прикрыв свободной ладонью рот, из которого с кровавыми брызгами все еще вырывались хриплые звуки. «Ты сказал брачный?» После минутной борьбы с противным кашлем мне удалось все-таки вернуть себе относительно нормальный голос. «А, тебя это интересует?» Собеседник довольно заулыбался и, отпустив мою руку, плюхнулся обратно в свое невидимое кресло. «Да, куколка». «Отныне ты моя 39-я жена. Поздравляю. Плата за Варгалу принята». И куда это опять слинял пресловутый дар речи? Приоткрыв рот от удивления, я не смогла произнести ни слова, с трудом переваривая полученную информацию. За каким дьяволом ему еще одна супруга, когда дома их бродит целая орава, мне было непонятно. Гарем – это его излюбленное хобби, что ли? Тогда забрал бы лучше ту рыжую девку к себе». Уж она-то покрасивее меня будет. В смысле, была. И потом, как же Арацельс? Ведь мы связаны. Мысли мои так и замерли в голове, когда я прислушалась к чувствам. Не было связи. Просто не было ее. И все. Я не ощущала присутствия первого хранителя в мире живых. Я вообще его не ощущала. И от этого стало так тоскливо, будто из меня только что незаметно изъяли часть души. Не резко, не больно. Как тогда, во время похищения, а мягко, с анестезией, так, чтобы я ничего не заметила. Да только, как известно, любой наркоз отходит, и боль, пусть и душевная, дает о себе знать. Впрочем, не только душевная. Я громко взвыла, схватившись за запястье, легкое покалывание на котором переросло в яростное жжение, а потом кожу словно окатило холодом, и все стихло. Покосившись на руку, непроизвольно присвистнула. Вместо символа Карнаэла на ней красовался синий краб. Ну, или что-то похожее на него по очертаниям. «Знак моего дома», — пояснил демон, когда подняла на него глаза. «Теперь не Эра, а я смогу разыскать тебя в любом из доступных мне миров». «Это что, намек на то, что от супружеских обязанностей бегать буду?» — сглотнув, полюбопытствовала я. Раны во рту затянулись, как и было обещано, только неприятный привкус по-прежнему сохранился. «А кто тебя знает, Аре? От хранителя же ты сбежала?» – съязвил собеседник, прищурив свои необыкновенные глаза, красивые и пустые, манящие и пугающие одновременно. «Я от него не сбегала. Да неужели?» Лу вытащил из воздуха фужер с шипучим содержимым и пригубил, глядя на меня поверх прозрачных краев. Еще раз, непроизвольно сглотнув, я честно сказала. «Меня выкинула в срединный мир твоя знакомая Эра, а он прыгнул следом». «Прыгнул? Вот как!» – отпив еще немного, повторил собеседник. «Зачем? Чтобы продать тебя четыре?» – добавил насмешливо. «Или отдать даром?» «Похоже, я ошибся. Это не ты от него. Это он от тебя слинять пытался». «Неправда!» – я даже ногой в сердцах топнула, чуть не отбив ее при этом о каменный выступ, на котором стояла. Больно уж мягкие подошвы оказались у босоножек. «Ух! Сколько эмоций! Да все такие яркие, сильные, вкусные! Не искушай меня, куколка! Я, конечно, сыт, но ради такого десерта могу сделать исключение!» Он плотоядно облизнулся, прожигая меня горящим взором. «Ладно», — меняя тон, проговорила я и примирительно подняла руки. «Чего ты хочешь, Лу? Зачем эта странная свадьба?» «Как?» — он изобразил удивление. «Плохо изобразил, умел и лучше». «Разве ты, человеческое дитя, не веришь в любовь с первого взгляда?» «Угу, большую и чистую», – пропурчала я себе под нос. «Хватит уже издеваться, а? Ты вырываешь органы четыре. Кстати, зачем они тебе? Боргов окормить, что ли? Потом убиваешь одну из пленниц, вырубаешь вторую и уже полчаса беседуешь со мной, после чего заявляешь, что теперь я твоя 39-я жена. К чему все это, Лу?» Боргов любит сладкое, это так, для справки. А плоть ведущих является пропуском сюда в обход печати безмирия. Закованная в специальные футляры, она не разлагается и служит по выше упомянутому назначению. Пока жив тот, кому она когда-то принадлежала. Рогатые ребята любят повоевать, поэтому смертность здесь приличная. Так что отдельные экспонаты моей коллекции органов время от времени приходится уничтожать за ненадобностью», – ответил он. «Ну, а что касается брака, я же не виноват, что ты не в состоянии повторить слова, нужные для обряда удочерения», – скрестив руки на обнаженной груди, сказал демон. «Что?» – после минутной паузы, наконец, удалось произнести мне. «Эх, женщина, и почему тебе все надо повторять дважды, да еще и с пояснениями?» Вздохнув, проворчал он и, выпив половину, встал. «На, освежись, может, соображать быстрее начнешь». Я дрожащими пальцами взяла предложенный напиток и залпом осушила фужер. Пить хотелось давно, а после ритуального поцелуя в особенности. Приятный ягодный напиток охладил горло и, как ни странно, успокоил. «Значит, меня чуть не удочерили?» «Жаль, что это не вышло. Такой вариант мне как-то больше нравился, чем быть последней в длинной очереди жен. Правда, неудавшийся папочка выглядел моложе меня лет на 7, но это уже детали. Выходит, вместо дочки я стала супругой?» Демон взял из моих рук пустой фужер и кивнул. «Интересный у тебя подход. Но я все равно не понимаю, зачем эти обряды? В чем именно заключалась снятая с меня плата?» «У тебя магических способностей очень мало, Аре. Этого недостаточно, чтобы перекрыть долг спутника Аваргалы». Как-то слишком уж серьезно проговорил Лу. «Но вполне хватает, чтобы совершить равноценный обмен. Немного, ну, хорошо, почти весь дар, которым ты владела, перекочевал ко мне вместе с небольшим количеством крови во время поцелуя. Я же отдал тебе частицу своего. Это и был мой маленький подарок». При последних словах выражение его лица стало чересчур загадочным, и мне это не понравилось. Нехорошие предчувствия нахлынули с новой силой, а словарный запас опять дезертировал, передав эстафету первенства мыслительному процессу. «И?» Мой голос прервал затянувшуюся паузу, возникшую после его очередного заявления. «Что «и»?» Обреченно закатив глаза, простонал Лу. «Опять неясно». «Ясно, ясно», – торопливо заверила я. «Просто дальше-то что со мной будет? Чем мне такой равноценный обмен грозит? В гарем свой потащишь? Или с мамой-папой проститься отпустишь? Да женихом бывшим, м?» «Ну зачем же?» – заулыбался он, сменив гнев на милость. «Я не настолько жесток, чтобы лишать твоего хранителя жизни». «Угу, он не жесток. Он пацифист и миротворец. А то, что тут происходило, мне просто приснилось. Ладно, что дальше? Жизни Арацельс лишать не хочет». «Стоп, жизни? А?» Снова перезабыв все слова, выдохнула я. «Ты не знаешь?» Его брови приподнялись в удивлении. «Что? О, я совершенствуюсь. От одной к трем буквам перешла. Глядишь, скоро снова начну целыми фразами изъясняться». «Закон заветного дара». Лу намотал на палец серебристую ленту, вплетенную в мои волосы, и с грустной миной на физиономии продолжил. «Раз на твоей руке был символ, значит, ты приняла его и стала невестой дем-хранителя. А из этого следует, что в случае твоей неявки на свадебную церемонию через 3 условных дня твой неудачник-жених погибнет». От таких новостей у меня сердце оборвалось. Не чувствовала жениха ни беда, если знала, что он жив и здоров, хотя бы чисто теоретически. Ведь Арацельс – мужчина, который мне дорог. И я не хотела быть последней скотиной, наплевавшей на его судьбу. Он шел за мной по пятам, пытаясь вытащить из неприятностей, вспорол себе шею от страха обидеть, сражался насмерть, чтобы защитить, посылал сообщения во сне и спешил ко мне, желая помочь, спасти, вернуть домой. Так... А каким это образом он собирался сделать подобное, если наказание за срыв их свадебного ритуала – смерть? Придурок благородный! А как же мне все надоело! А если Аре по каким-то причинам погибает до брака? – спросила я, мысленно умилившись, вовремя вернувшейся способности говорить. Это считается веским доводом для отмены наказания. Понятно. Но я жива. Значит, его завтра убьют? Отправят в Роя. Одно из самых жутких мест Карнаэла. Живыми оттуда не возвращаются, сказал демон, доставая из пустоты очередной полный фужер. А ты откуда знаешь? Подозрительно поинтересовалась я. Бывал там? Демон рассмеялся. Как же я там мог бывать, если по-прежнему жив и здоров? «Ну, мало ли», – пожала я плечами. «Кто вообще придумал эти жуткие правила? Ваш Таос?» «От Таоса нам достались обряды, а правила...» «Это уже прихоть Эры. Она хозяйка своего дома. Что хочет, то и делает. А если я отважусь заявиться в гости, стану преступным нарушителем ее территории. И поверь мне, демон без лица долго со мной церемониться не будет». «Демон без лица? Ну да, Эра. Это ее прозвище. Если ты с ней знакома, то знаешь, как она любит менять облик. Очень мало кто видел ее настоящую физиономию. А ты?» «Я?» – он усмехнулся. «Было дело». «И какая она?» Мне не удалось сдержать любопытство. «Тебе лучше не знать. У вас, у людей, такая хрупкая нервная система». Лу улыбнулся и достал еще один фужер, теперь исключительно для меня. Спорить насчет характеристики нервной системы я не стала, только хмыкнула и устало проговорила, принимая напиток. «Развязал бы, что ли, супруг?» «Свалишься с супруга. Мышцы-то онемели за время, проведенное на столбе», – ответил мой муж. «Ох, может, я все же проснусь сегодня, а?» «Хотя нет. Сначала про заветный дар надо узнать, а то такие информативные сны в реале случаются нечасто». «Ну ладно», – поерзав на месте и убедившись в правоте юноши, согласилась я. Странные веревки и правда помогали удерживать измученное тело в вертикальном положении, не раня его при этом. «Так что там с хранителями? Смерть жены может отменить наказание, это понятно. А ее свадьба с другим мужчиной?» «С обычным человеком вряд ли. Да и не шастают Аре за пределами дома перед брачным обрядом. Ты первая, кто умудрился такое учудить». Мне показалось, или в его голосе промелькнуло чуть насмешливое одобрение. «А если за демона выйти замуж?» Я с надеждой заглянула в его синие глаза. «Думаю, это веская причина. Только тебе придется вернуться к Эре и сказать ей об этом. Иначе парню крышка», – жизнерадостно сообщил собеседник и звонко чокнулся со мной фужером, отчего я едва не выронила из рук свой. «А ты ведь переживаешь за него, куколка? Защищаешь, беспокоишься, любишь?» «Я перед ним в долгу. Ну точно, в неоплатном. За вино и гору шоколада. Ладно, не изливать же душу первому встречному, демону. Хотя уже второму. А если вспомнить ночные ипостаси хранителей, то можно со счета сбиться. Скажи, Лу, допустим, ты меня отпустишь. Как я тогда попаду в Карнаэл?» «С моей помощью. Это не так и сложно». «А если моего заявления о нашем браке окажется недостаточно?» «Тогда у тебя будет два мужа», – легко так заявил синеглазый. И, пронаблюдав, как вытягивается мое лицо, расхохотался. «Ты из моногамного мира, что ли? Ах, какая прелесть! Добро пожаловать в настоящую жизнь, крошка!» И снова подмигнул. «Который раз за ночь?» «А, несущественно. Да хватит уже киснуть, жена, радуйся. Не каждой человеческой девице выпадает возможность сочетаться браком с высшим демоном. Есть и низшие?» «Конечно. Боргов, например». «Угу», – со вздохом кивнула я. «Хорошо, что мне достался высший. Вот только он еще совсем мальчишка, а тот, другой, который хранитель, просто дурак». «Ну и пусть я молод», – философски заключил Лу. «Всего-то 18 тысяч условных лет. Зато полон сил и хорош собой, согласись, а?» Ехидно ухмыляясь, промурлыкала эта древность, с наслаждением глядя, как отвисает моя челюсть. Подняв рукой подбородок, я мысленно приказала себе расслабиться. Следовало ожидать того, что он не мальчик. Ох, следовало. Но 9000 земных лет? Не, это слишком для моего понимания. «У меня сейчас мозги взорвутся от таких новостей», – пробормотала тихо, запивая свой шок напитком. Жаль, не алкогольным. «Да брось ты!» – осторожно похлопав меня по плечу, сказал муж. «Все будет хорошо. Сейчас отправлю тебя в Карнаэл». «Нет!» – испугалась я, едва не подавившись очередным глотком. «За мной должны прийти. Как только ты вернешь нормальный ход времени, он появится. Непременно!» «Кто?» – не понял демон и сделал странный жест рукой, отчего мне на мгновение показалось, что он хочет проверить, нет ли у меня жара. Но Лу всего лишь убрал с моего лба выбившиеся из высокой прически завитки. «Хранитель. Пока ты не провел обряд, я его чувствовала. Заветный дар был активирован и...» «Даже так? Забавно», – перебил меня собеседник. «Но ждать его только время терять. Он все равно вернется в свой дом. Там и встретитесь. Но «Я могу и передумать», – предупредил он, прищурившись. «Выбирай, идешь туда или нет?» «Все-все, молчу. Хотя последний вопрос можно?» «Ну?» «Тебе какая от всего этого выгода? Не верю я в благие намерения давно уже». Демон оскалился. В смысле, улыбнулся во все 33, или сколько у него их было, зуба, и с иронией произнес. «Привет от меня Эри передашь». «И она типа обрадуется?» «Будет в полном восторге», – заверил Лу. «Да ну». «Именно. Давно у нее из-под носа не уводили Аре, то есть никогда. Так что восторг по данному поводу тебе обеспечен». «Отлично. Значит, подлянку хозяйки Карнаэла за мой счет решил сделать. И во что, интересно, я опять вляпалась? А...» «Закрой глаза, куколка», – нежно так промурлыкал мне на ухо супруг. «Поговорим, когда снова встретимся». Он провел ладонью перед моим лицом, и мне почудилось, что воздух вокруг начал густеть и шевелиться, а потом... «Дай девочке час, Лу!» – донеслось откуда-то сверху. Я резко распахнула глаза и уставилась на засверкавшую золотыми огнями тучу. Странные ощущения исчезли вместе с отошедшим от меня демоном. «Погоды он тебе не сделает!» А мне любопытно посмотреть на того олуха, который допустил, чтобы его избранницу использовали в Аваргале. Бархатный мужской голос, насквозь пропитанный ленивой насмешкой, лился, словно осенний дождь из пышной массы грозового облака. Разбуженный им Боргов недовольно оскалился, но, окончательно проснувшись, завилял хвостом и радостно рявкнул «Уррар-гурр!». А я почему-то подумала, что двоих высших демонов на меня одну уже много. И еще поняла, что Полиандрия – это точно не мое. «Боргов, вот скажи мне, друг мой Боргов, я красивая?» «Уррр!» – согласно проурчало серо-голубое чудище, скосив на меня свои синие глаза. Все три. И те, которые светились по бокам волчьей головы, и тот, который горел на лбу, как звезда у сказочной царевны. Только от этой царственной особы мурашки бежали по коже. Хотя, чем не мечта сюрреалиста? Меня же данная мечта готова была облизывать с ног до головы, не забывая при этом поглаживать своими бархатистыми лапами по спине и плечам. Насколько я поняла из слов Лу, свалившего вместе со спящей брюнеткой в бездонные недры тучи портала, жена хозяина для Боргофа – его вторая мама, особенно жена, по венам которой течет сила демона. Угу. Вот и наслаждайся сыновьим вниманием, сидя на столе между извивающихся вокруг щупалец. Будь моя воля, осталось бы висеть на столбе, но муженек, чтоб его там молнией пришибло, решил иначе и насильно запихнул меня в объятия дружелюбного монстра. Видимо, чтобы не сбежала. Так как временной барьер он снял, чтобы хранитель, если вдруг явится, смог попасть на территорию площадки. Кровь и зеленую жидкость Боргов давно уже растер по плите, а Лу превратил продавленные в камни символы в обычный рисунок, традиционно щелкнув пальцами. «А мне кажется, что не красавица я», – заявила самокритично. «Ничего во мне особенного нет, да и умом гениальным не блещу». «И что это значит, а?» Монстр неуверенно уркнул, но тот же затих, ожидая моей версии. «А значит это, друг мой Боргов, что и мужикам зариться не на что. Тогда почему им всем приспичило жениться? Тебе подобное поведение не кажется странным?» «Урар-гарр!» Задумчиво изрек низший демон и потерся мохнатой щекой о мое плечо. «Угу», – кивнула я, сама не зная чему. «Понимать его речь у меня способности не было. А знаешь, думаю, мне известен ответ». Бросив тоскливый взгляд в темноту, в которой исчезли трое покалеченных четвери, воскликнула я. «Мне даже к психиатру не надо. И так все ясно, как день». Бросила новый взгляд в ту же сторону. А там ночь, тишина, никого. Грустно. Я просто напридумала себе фантомов. Серо-голубой собеседник недоверчиво фыркнул и выдал многозначительное «урар-гарр». «Нет-нет, Боргов, именно фантомов. А что? Мне 25 лет, я не замужем, детей не имею, работаю. Ах, да что говорить. Неудовлетворенность в личной жизни, тяга к романтическим приключениям и частый просмотр фильмов ужасов. Вот и результат». «Моя фантазия сотворила фантомы в фэнтезийном жанре. Понятно, Боргов, ты фэнтезийный персонаж». Чудище крякнуло, лизнуло мою обнаженную руку и утробно заурчало. «А они, Машинально погладив его по влажному носу, продолжила я делиться идеями. Плоды моего буйного воображения. Красавцы-мужчины без обручального кольца на безымянном пальце. Ну, почти все. О тех, что без штанов, скромно умолчим. Один хотел жениться, другой не хотел, но его принуждали, а третий просто женился. Да, я права, гениальный вывод, а? Урар-гур! Не согласился со мной и, опустив голову мне на плечо, добавили. Гурра! «Если это аналог дуры, то встань в очередь, дорогой!» – пробурчала я и снова посмотрела в темноту. «Ну где же тебя нечистая носит, фантом номер два?» – сорвалось с моих губ и потонуло в довольном урчании Боргофа. «Уже наверняка полчаса прошло, а ты до сих пор не появился».